В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали Евангелие об исцелении Господом слуги сотника римского офицера. Господь приходит ко всем людям, не различая, какое место занимает человек в жизни, каким внешним достоинством кто облечен. К слуге римского сотника он приходит сам, будучи страждущим слугою Иеговы, который пришел послужить многим, а не для того, чтобы ему послужили. Римский офицер был язычником. По крайней мере, внешне он не принадлежал к иудейской церкви. И тем не менее с этим человеком совершается чудо великой веры. Вообще, когда у людей военной профессии есть хотя бы капля благочестия от того, что вся жизнь их сопряжена с опасностью и со служением другим, Господь через эту каплю веры может совершить великое. Так что самим этим фактом Господь как бы говорит, что у Него повсюду есть свои люди, о ком мы и подумать не можем, и что они способны на настоящую веру. С другой стороны, Господь говорит, что никакая работа, никакая должность не может служить извинением неверия и нечестия. Вот римский офицер, язычник стоит как смиренный проситель перед Христом и просит о своем слуге. С какой любовью он говорит об этом слуге? Во всем Евангелии мы можем видеть много случаев, когда люди приходят в горе ко Христу и просят и умоляют Его о помощи своим детям. Но здесь единственный случай – когда мы видим, что человек просит помощи своему слуге. Господь хочет показать нам, что такое настоящие начальствующие. Начальствующие должны заботиться о своих подчиненных, как о своих детях. Где такие начальствующие? Был у нас такой начальник, святой царь-мученик Николай Александрович, который действительно заботился о своих подданных, как о своих собственных детях. Когда пришла в Россию беда, он не пожалел своей жизни и жизни своих детей, чтобы заступиться за народ и иметь возможность просить Господа о всех людях с особым дерзновением. И как в земной жизни он участвовал в скорбях и страданиях простых людей, так тем более он помогает им после смерти. Об этом свидетельствуют, как мы знаем, многочисленные чудеса святых царственных мучеников. То, что царь-мученик совершил для нашего народа, не может идти ни в какое сравнение с тем, что наш народ совершил по отношению к нему. Точно так же, как то, что делает для своего слуги офицер-сотник, нельзя сравнить с тем, что делал для него этот слуга. Смотрите, что говорит сотник о своих подданных. «Ибо и я, — говорит он, — подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуги моему: сделай то, и делает». Теперь мы понимаем, почему слуги сотника так исполняют все, потому что их начальник очень добрый. Он очень их любит, и для них радость исполнить то, что он им говорит. Какие удивительные слова говорит он о своем слуге Господе: «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Эти слова звучат так, как будто сам сотник жестоко страдает. Для него то, что Христос может все, очевидна из простого рассуждения. Если сам сотник имеет под своим началом людей, которые исполняют любое его распоряжение, так что он с помощью этих людей может сделать то, что ему нужно, тем более, верит он, Христос имеет несравненно большую власть. На самом деле он даже не просит его об исцелении. Он просто приходит ко Господу, исполненный глубочайшего доверия, и говорит о том, как мучается его больной слуга. Сотник знает, что можно довериться Христу. Он знает, что сказать Господу о своей скорби, о своей болезни, это все равно, что обратиться к Нему с самой горячей просьбой о помощи, потому что Он услышит и отзовется. Сегодня мы будем с изумлением размышлять о том, как велико было смирение этого человека и как велика была его вера, как велика была его любовь. С самого начала он исполнен самоуничижения и смирения пред Господом. Он приходит к нему с просьбой об исцелении больного слуги. И когда слышит о готовности Христа помочь, то исполняется еще большего смирения. Так всегда бывает с подлинно верующими людьми. Чем больше милости получают они от Господа, чем больше узнают Его благодать, тем большего исполняются смирения. Преподобный Силуан Афонский говорит, что когда душа человека, ищущая Бога, вдруг по дару Божию встречает самого Христа, то она исполняется такого смирения, что не может не пасть ниц пред своим Господом и Владыкой, пред своим Творцом. И в этот самый момент она видит, что Господь обладает таким смирением, которого ей никогда не достигнуть, и о котором сам Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Это самое главное, чему должен научиться человек. Не ложному, не фальшивому смирению, потому что сейчас, наверное, не зря многие говорят, что Церковь учит покорности злу, в то время как зло наглеет. Не зря в том смысле, что дает повод ищущим повода. Тогда как Церковь должна сказать правду, обличить зло, она как бы смиряется перед Ним. Это ложное смирение от дьявола идет, потому что подлинное смирение всегда есть исполнение правды. И смирение и правда, вы помните эти слова святителя Игнатия Брянчанинова, никогда не разнятся между собою. Показывая, например, благочестивых отроков в пище Вавилонской, которые исповедуют свою греховность, смиренно говоря: «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, Господи», и одновременно называют Навуходоносора, нечестивого царя, лютейшим паче всея земли. «Правда и смирение не разнятся между собою, — говорит святитель, — а питают друг друга. А если этого нет, то смирение ложное». Мы видим, что у римского сотника подлинное смирение. Он же не говорит: «Слуга мой недостоин, Господи, чтобы ты вошел под кров дома моего». Он говорит: «Я недостоин», хотя речь идет не о нем, а о его слуге. Знает ли этот язычник, что перед ним находится сам Бог? Ведь он видит просто человека, который исполнен сострадания, любви, и поэтому может совершать великие дела. Во внешнем плане он не занимает никакого места в мире. Он по мирским меркам, Христос, для этого сотника, как бы ничего не значит. Однако, глядя на него, сотник видит в нем присутствие высшее, божественное. Здесь как бы призыв к нам научиться видеть присутствие Божие в каждом человеке, особенно тогда, когда этот человек занимает самое смиренное место в мире. Господь прежде всего посещает именно таких людей. Чем больше смирения, тем больше вера. Этим определяется тайна и глубина веры. Римский сотник верит, что Господь может не лекарствами, не магией, разумеется, а просто одним своим словом все совершить. По существу, сотник достигает такого проникновения в тайну Христа, на которой может быть только сам Бог, с самого начала творения мира. «И рече Бог, и бысь така» – слово Его со властью, с силою, может совершить любое чудо там, где вера. Господь ничего не ищет среди людей, кроме веры. В сегодняшнем Евангелии мы слышим такие слова. Христос удивился и сказал идущим за Ним: «Истинно говорю вам, я и в Израиле не нашел такой веры». «Ничему не удивляется Господь», — говорит святой Иоанн Златоуст, — «ничьей мудрости, ни уму, ни красоте этого мира, ни каким событиям, которые происходят в истории. Он удивляется только вере и только ее ищет. Если он находит веру, хотя бы зерно горчишное, то совершает великое чудо. Истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчишное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Как может быть, что человек, еще не находящийся в лоне церкви, вдруг обнаруживает такую глубокую веру? Мы нередко встречаемся с тем, что когда для Церкви Христовой наступают особенные испытания, то люди, как будто бы далекие от православия и принадлежащие ложным исповеданиям, язычники, как сотник, или такой конфессии, к которой мы по справедливости относимся, как имеющей заблуждение, в жизни своей эти люди проявляют лучшие качества, чем мы, православные христиане. Они проявляют большую, чем мы, доброту, большее сострадание, большую самоотверженность и большую решимость в противостоянии злу. Как это происходит? Это происходит так, говорят святые отцы, два человека. Один из них может иметь большее богатство, но он прячет его и не употребляет по-настоящему своей жизни, сидит на этом богатстве, он зарывает этот дар Божий в землю. А другой с небольшими дарами употребляет всю свою энергию, чтобы использовать их для того, чтобы они принесли пользу ему и другим. И этот второй становится очень скоро богаче первого. Так что люди, глядя на него, думают: вот смотрите, что это за люди, они Бога не знают. Они не православие исповедуют. Может быть, у них правда, может быть, и в Бога верить не нужно. Может быть, и православие не есть единственная истинная вера. Надо увидеть, что подлинное делание добра, милосердия и сострадания, подлинное смирение перед любовью, которую открывает Господь, дает человеку истинную веру. И мы ответственны с вами за дар истинной веры. Господь говорит сегодня, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, отцом всех верующим, с Исааком и Иаковом, в Царстве Небесном, а сыны Царствия будут изгнаны вон во тьму кромешную. Те, которые исповедуют истинную веру, будут изгнаны вон, многие из них. А в другом месте Евангелия на вопрос, не правда ли, что немногие спасаются, Господь говорит, чтобы мы подвязались идти узким путем, потому что многие будут стараться войти в жизнь и не смогут. Тем не менее, в Евангелии об исцелении слуги сотника Христос говорит о множестве людей, которые придут ко спасению. Это означает, что речь идет о спасающихся ни в одном месте, ни в одно время, но когда все они соберутся с востока и запада, когда всех их соединит Господь, несмотря на расстояние, которое их разделяет, тогда будет великое множество их. И тогда сыны царствия, которые считают себя спасающимися только потому, что они принадлежат к истинной вере, но не живут по этой вере, и которые лишены сострадания в наш век жестокий, и который становится все более жестоким по попущению Божию, для того, чтобы мы научились состраданию, эти сыны царства будут изгнаны вон. Тогда, как говорит святитель Филарет Московский, на последнем страшном суде мы удивимся тому, что не встретим одесную Бога Отца, тех, кого мы ожидали встретить, но встретим тех, кого встретить не ожидали. Господь говорит о том страшном и унижении, которому будут подвергнуты люди, внешне принадлежащие к вере. Они будут извергнуты с позором, извергнуты, какое поразительное место, во тьму внешнюю, во тьму кромешную, то есть в тот внешний мир, который они считают нечестивым и недостойным сострадания. Они окажутся в этом внешнем мире, а многие из тех, которые во внешнем мире, кто стремились к этому свету и кому открывалась вера, будут сынами Царствия Небесного. В этой кромешной тьме будет такая тьма, какой нет даже в сегодняшнем мире. То есть это будет тьма, в которой нет никакого смешения света с тьмою, только абсолютная тьма, где нет никакой надежды на свет. Мы видим, что это происходит сейчас во внешнем мире, к этому все устремлено, когда свет как будто бы уже полностью уходит из мира, все меньше сострадания, все меньше признаков того, что человек еще остается человеком. В конце концов, сострадание является главным и единственным признаком человека, как скажет Господь на последнем и страшном суде. Когда уже наступит во внешнем мире такая беспросветная тьма, когда исчезнет в нем любовь, тогда и придет кончина мира. От нас зависит, от нашего сострадания, участия в жизни страждущих и погибающих людей, насколько еще продлится время на земле, и скольким еще людям будет дарована возможность для покаяния и обращения к Господу. Когда придет такая тьма, тогда будет время Антихриста, которого Христос, солнце правды, явившись, убьет дыханием уст своих. Тогда и праведники, то есть те, кто научились тайне милосердия, просветятся, как солнце. Аминь.